Микроб изобретательства. Странно устроен человек. Жизнь предлагает ему проверенный опытом протаренный путь, а его манит неизведанная дорога. В губсовпартшколе я учился на организаторском отделении. В райкоме и осавиахиме был тоже в основном на оргработе. Сама инвалидность толкала выбрать более доступную профессию. Военный кабинет давал мне, как не раз говорили друзья, прямой выход в педагоги, а вот поди-ка тянуло к технике. Добро бы какой-то одной отрасли, наиболее знакомой, например, к стрелковому оружию, на что меня нацеливал Смирнский. Так нет, я сразу брался за все, за военно-морскую, за авиационную технику, за транспорт и за химию. Ни в одной из этих отраслей я не был специалистом, в лучшем случае разбирался поверхностно, поскольку работал в разных секциях осавиахима и близко сталкивался со знатоками отдельных отраслей военного дела. Этот дилетантизм доставил мне много скоротечных радостей и еще больше разочарований и огорчений. В самом начале 30-х годов Центральный совет осавиахима создал свой комитет содействия оборонному изобретательству. Я был в нем выборным членом и завязал довольно тесные связи с Всесоюзным обществом изобретателей, ВАИЗом. Таким образом, попал в самую гущу интереснейшей категории людей и не успел оглянуться, как тоже заразился их страстью. С юных лет я любил мастерить всякие модели, и теперь с энтузиазмом новообращенного стремился создавать нечто новое. Тогда я еще не понимал, что изобретателем может быть лишь тот, кто досконально изучил дело. Меня сбивало с толку, что у нас в осавиахиме были товарищи, на первый взгляд, играючи придумывавшие самые различные механизмы, приборы и приспособления. Назову, например, старого мастера спорта Георгия Блюваса, инженера Арама Леваняна. Но это были, безусловно, талантливые люди, усердные в поисках и очень много знающие. Но, повторяю, чаще всего изобретатель — это специалист, творящий в определенной, хорошо знакомой, привычной ему области техники, будь то инженер или рабочий. А я по молодости и неопытности хватался за все. Ломал голову то над одной, то над другой проблемой, затрачивал уйму сил, а результаты оказывались плачевными. Противогаз — хорошо придуманная вещь, изучить его, между прочим, совсем нетрудно. Я нашел в нем изъян. От газа он защищает, а как быть с бактериологическими средствами, как защитить бойца от болезнетворных микробов? Не раздумывая долго, я ввел в противогаз дополнительный фильтр, коробочку с марлей, пропитанной дезинфекционным раствором. Поместил ее между горловиной респираторной коробки и шлангом. Здорово получилось. Как такую простую вещь никто до меня не придумал? В военно-химическом управлении заинтересовались, стали пробовать. Но в противогазе так трудно было дышать, что от такого усовершенствования, конечно, отказались. А потом я придумал подводную лодку. Движителем ее был не грибной винт в корме, а стальная полоса, спиралью обмотанная вокруг корпуса, что-то наподобие винта мясорубки. Сделал небольшую действующую модель. Мой плавающий Архимедов винт поднимал в ванне такую волну, что вода выплескивалась на пол. Сила! Пошел к военным морякам, счастливый тем, что создал необыкновенную конструкцию. Будут наши подлодки на первом месте в мире. Инженер Захаров, к которому я обратился, скептически осмотрел мое детище и прочитал целую лекцию о преимуществах грибных винтов с лопастями. На прощание подарил книгу «Подводное судоходство». Она до сих пор хранится в моей библиотеке. Из нее я узнал, что за полвека до моего гениального изобретения такую же подводную лодку придумал некий Кавальери, бразильский зубной врач. Предложенная им конструкция не оправдала надежд. Это было для меня очередным щелчком по носу. Однако и он не избавил меня от изобретательского зуда. Осенью 1930 года в Москву прилетел из Германии дирижабль «Граф Цеппелин». Его привел сам конструктор, доктор Эккенер. В составе экипажа был его сын. Мы знали о предстоящем событии, но все-таки Цеппелин появился над городом неожиданно, описал два широких круга и медленно направился к аэродрому имени Фрунзе. Дирижабль пришвартовался к верхушке воздвигнутой посреди поля причальной мачты, подтянул к себе толстые шланги, быстро накачал в балластной цистерны воду и опустился. Открылся люк, на землю сполз легкий алюминиевый трап, по которому доктор Эккенер вышел навстречу подъехавшим в машине наркому Семашко и командующему воздушными силами Баранову. Они уехали в город. Между тем, около корабля уже суетились наши авиационные работники, инженеры, командиры в комбинезонах, быстро и ловко выполняя распоряжение Эккенера сына. Густая цепь красноармейцев стояла кольцом на расстоянии 150 метров от дирижабля, сдерживая любопытных. Двое наших военных подошли к трапу и стали подниматься. Первый, высокий и грузный, Дашкевич, нажал на ажурные перильца и переломил их. Из люка высунулась голова, и немец на чистом русском языке начал отчитывать Дашкевича. «Выручай, Иван Игнатьич!» — взмолился тот. Его спутник комбриг Толпежников обратился к подходившему в этот момент начальнику аэродрома Райничеру. Тот с любопытством покрутил в руках обломок перил. «Вам придется платить за поломку», — не унимался немец. «Ну что ж», — сказал начальник аэродрома, — «оплатим, что следует, но, знаете, меня ваша продукция не удовлетворяет». Немец исчез, и вопрос о поломке перил больше не поднимался. Гости ходили по дирижаблю, пили в салоне кофе. Обо всем этом мне рассказали друзья. А я так и не смог поехать на аэродром. Пропуск бесполезно лежал в кармане. Дежурная машина ждала у выхода из Лубянского пассажа. Передо мной на столе лежали груды входных билетов на аэродром. Телефон беспрерывно звонил. Представители заводов приходили, забирали пачки билетов. А савиахимовские насмешники прозвали меня тогда городским комендантом аэродрома. Так вот, мне так и не довелось побывать у дирижабля. Но воображению моему был дан толчок. Я ночей не спал, пока не родил чудо техники, летательный аппарат с несущими плоскостями крыльями и дирижаблем вместо фюзеляжа. У такого аппарата, по моим расчетам, подъемная сила должна была быть огромной. Модель вылепил из пластилина. Я тогда грипповал и лежал дома. Зашли навестить друзья из Бауманского института. Был там кружок «Кинеш», кружок имени Николая Егоровича Жуковского, из которого вышли наши дирижаблисты. Это были Паньков и Гудаванцев. Хорошие товарищи. Вечная им память. Они разбились при аварии дирижабля на горе Медвежьей, когда летали к лагерю папанинцев. Я показал им свою модель. Гудаванцев покрутил ее в руках, ничего не сказал. А Ваня Паньков раскритиковал. «Сделано хорошо», но лишь с точки зрения скульптуры. Во-первых, замысел не нов. Такие миксты, то есть смешанные конструкции, уже предлагались. Во-вторых, смотри, что получается. Каждый из элементов имеет свои положительные качества, и крылья, и аэростат, а соединяешь их, и выходит сплошное отрицательное качество. Никакой устойчивости в воздухе. Машина с громадной парусностью. Любой ветерок ее швырнет и перевернет. Да и лобовое сопротивление какое. Не так просто, Миша, слепить в одно две принципиально разные машины. С той же рьяно я увлекся проблемой балласта воздушного шара. Мешки с песком меня не устраивали. Задумал целую химическую лабораторию в гондоле. Поехал с этой выдумкой к инженеру Воробьеву, одному из корифеев воздухоплавания того времени. Он терпеливо и добродушно объяснил, что моя лаборатория получится настолько тяжелой, что аэростат ее не поднимет. К тому же ее производительность так мала, что управлять полетом стало бы вообще немыслимо. На собственном горьком опыте и при заботливой помощи старших товарищей, опытных специалистов, я все яснее осознавал, что изобретения не рождаются по наитию. Не добьешься толку без серьезного знания данной области техники, истории ее развития, без учета производственных возможностей промышленности, да и самой потребности в изобретении. Снова вспомнил добрые советы Смирнского: сосредоточить внимание и силы в той сфере, которую больше всего любишь и знаешь. Изобретательский зуд проходил, эта детская болезнь обошлась, к счастью, без осложнений. Неудачи не напугали, они образумили, помогли выбрать поприще совершенствования стрелковой техники. Вспоминая прошлое, задаю себе вопрос. Любопытно, откуда эта страсть к технике, да еще военной? Страсть, которая прошла через всю мою жизнь и наполнила ее содержанием. В семье техникой не увлекались. Были деды инженеры-путейцы, но я их почти не знал и их влияние не чувствовал. Вновь с благодарностью думаю о комсомоле. Я от политики шел к технике. В этом суть. Это было кипучее время индустриализации. На всю страну гремел лозунг «Техника, кадры, овладевшие техникой, решают все». Рождались новые заводы и фабрики, новые машины и станки. Новой, самой современной техникой оснащалась наша армия. Разве мог коммунист, комсомолец стоять в стороне от этого могучего потока? В Комитете по оборонному изобретательству и в ВАИЗе я узнал разных людей, следил за судьбой их изобретений, имел возможность критически анализировать их работу. Оружейник Прилуцкий говорил: «Мы, оружейники, все можем. Скажут луну посеребрить, полезем и посеребрим». Неверно это, далеко не все мы можем. Только то можем, что знаем и умеем. Бывало, вобьет человек себе в голову некую идею и носится с ней, уверяя всех, что он прав, а все, в том числе и наука, доказывающая абсурдность этой идеи, не правы. Так было с механиком Спасским, вообразившим, что присоединив к заурядной подзорной трубе обыкновенный микроскоп, он получит телескоп колоссальной мощности. Добиваясь признания этой химеры, Спасский не жалел ни сил, ни времени. Умер нищим и озлобленным на весь мир. А ведь был первоклассный механик, золотые руки. Навязчивой идеей был одержим инженер Хайт, уверявший, что получит вечный двигатель с непрерывно возрастающей скоростью движения, если пустит воду по замкнутому кольцу, составленному из труб убывающего диаметра. В таком роторном двигателе вода якобы все ускоряла бы свой бег и, в конце концов, стала бы сама себя подгонять. Раздумывая над всем этим, я приучился все более придирчиво относиться к своим работам. Без самокритики конструктору работать нельзя. Все свое будет казаться лучше, чем у других, неизбежно будешь топтаться вокруг своих же ошибок. Значительно позже, уже во время войны, работая над задуманной новой системой и убедившись, что получается громоздкая и далеко не безопасная конструкция, я откровенно признался в этом секретарю обкома партии Алтынову, интересовавшемуся моим проектом. Секретарь обкома сказал: «Первый раз вижу такого конструктора. Не всякому дано мужество прямо сказать, что его начинание несостоятельно». А меня сама жизнь научила. Надо иметь силы вовремя прекратить работу, если видишь, что попал на неправильный путь. Если видишь, что другие товарищи, учтя твои ошибки, решают задачи лучше. В 1939 году, помню, мы работали над многозарядным магазином для пистолета-пулемета. Я тогда обогнал всех и думал, что решил задачи лучше других. Но оказалось, что конструкция была проста только с виду, а на самом деле требовала такой дьявольской отладки, что в результате я с ней безнадежно отстал. Пришлось смирить самолюбие, признать свое поражение и отказаться от бессмысленной траты сил и средств. Мои первые оружейные конструкции, если можно так их назвать, покажутся сейчас детскими игрушками. Но все же это было началом пути. Пусть первые пробы не получались, но это были хоть какие-то шаги к созданию своих отечественных спортивных пистолетов, и Комитет содействия оборонному изобретательству оказал мне поддержку, выделил средства, прикрепил чертежников, обеспечил изготовление первых моделей в экспериментальных мастерских. Было это в 1930-1931 годах. С той поры я веду отсчет своей конструкторско-оружейной работы. Много сил и изобретательности ушло на то, чтобы найти способ объясняться с чертежниками и рабочими. Словами трудно, а иной раз вообще невозможно рассказать об устройстве, о принципе действия задуманного механизма, особенно если техническая идея нова и непривычна. Вначале я пользовался скульптурным способом. Лепил детали, целые узлы, модели, макеты из пластилина, позднее из воска. Однако этот способ меня не удовлетворял. И я перешел к моделированию из дерева, металла, пластмассы, словом, из таких материалов, которые позволяли и передать изображение, и демонстрировать механизм в действии. Часто приходилось довольствоваться схематическими моделями. Все лучше, чем объяснять на словах или, как говорят, на пальцах. Бывало, в голове все уложилось хорошо, расчет в уме сделан полностью, а объяснений не дается. И вот диктуешь чертежнику, как бы по складам, линия такая-то по вертикали столько-то миллиметров, линия под углом таким-то столько-то миллиметров, радиусом таким-то, дуга на столько-то градусов и так далее. Со мной тогда работал техник-чертежник Аркадий Похмельнов. Прекрасный души человек, он мои трудности вполне понимал. В свободное время мы устраивали такую игру. Я диктовал чертеж, а он должен был сделать где-нибудь ошибку. В конце концов, изображаемая фигура должна была замкнуться, но из-за ошибки линия уходила бог знает куда. Затем Аркадий читал, что он начертил, и я обязательно находил, куда он всунул ошибку. Такая тренировка была весьма полезна. Способ диктанта применял я и со слесарями в цехе, если трудно было подготовить чертеж. Диктовал прямо, как говорится, на станок. Правда, это бывало редко. Находились, конечно, скептики, которые с усмешкой наблюдали за моими стараниями, за моими муками. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Что я мог этому противопоставить? Только работу. Трудился и добивался своего. Это была работа непрерывно проверяемая, критически обдумываемая, бракуемая, если она того заслуживала. Кроме тех случаев, о которых я рассказал выше, было немало и других, когда я без всякой пощады прекращал начатое, если понимал, что избрал неверный путь или что конструкция не отвечает техническим требованиям, морально устарела. Новое рождается в борьбе. Вероятно, поэтому изобретатели такой неспокойный народ. Нужно уметь защитить свое детище и проложить ему дорогу. Порою это не просто даже для людей полных сил и здоровья, а для незрячего человека в тысячу раз сложнее. Организационных и технических трудностей не перечесть, с ними сталкиваешься на каждом шагу. Часто казалось, не пробиться через этот частокол. Но мгновение слабости пролетает, и обнаруживается, что пробиться можно. Годы активной работы в комсомоле, в том числе работы организаторской, выработали во мне достаточную силу воли и выдержку. Я приучил себя при встрече с трудностями не опускать руки, а засучать рукава. Чем труднее задача, тем интереснее становится борьба за достижение поставленной цели. Если бы у меня не выработалась эта черта характера, то я никогда не смог бы стать конструктором. Никогда бы не понял и не подчинил себе тех чертовски трудных условий, которые часто складывались вокруг меня и моей работы. Летом 28-го года я вместе с друзьями шагал по крутым тропам Келосурского ущелья в Абхазии. Подошли к реке. После дождей она вздулась. С импровизированного моста толстого ствола дерева снесло перильцы. Несколько товарищей не без риска перебежали по захлестываемому волной бревну. Дошла очередь до меня. Друзья подвели меня к мокрому стволу. Я довольно уверенно пошел по нему, нащупывая дорогу бамбуковой палкой. Вдруг волной вырвало палку из рук. Я еле удержался на ногах. С обоих берегов раздались возгласы испуга. «Молчите, черти!» — крикнул я товарищам. Достал кисет, скрутил самокрутку и, сделав несколько затяжек, пошел, не отрывая подошв от вибрирующего бревна. Подвинув вперед одну ногу, подтяну другую. И так добрался до берега. Дюжие руки друзей подхватили меня и поставили на твердую почву. Мы двинулись было дальше, но тут меня стала бить дрожь, реакция после чрезмерного напряжения нервов. Она была такой сильной, что я не мог идти. Пришлось сделать привал. Эта сценка из дней юности живет в моем сердце. Когда, говоря фигурально, бурный поток событий, чужих мнений, страстей грозил сбить с ног, я останавливался и говорил сам себе: «Свернем цигарку, подумаем не спеша, и решение найдется, да и дружеские руки недалеко». В 1929 году меня послали в Саратов на усиление оборонной работы. Пришлось помочь местным осовиахимовцам организовать стрелковый тир. Его соорудили в городском саду. На стену какого-то деревянного сарая повесили мишени, отсчитали 25 метров, поставили стол, возле него табурет. Справа площадку ограждала каменная стена, слева протянутая на кольях веревка. Вокруг тира столпилось много народу. Я взял в руки винтовку. Когда я стрелял в последний раз? 5 лет назад. Тогда я был зрячим. А смогу ли сейчас? Попробую. Прошу инструктора повесить мою бамбуковую палку так, чтобы конец ее касался центра мишени, и привязать к палке длинный шпагат. «Ты что хочешь делать?» — спросил он. «Сейчас увидишь. Подергивай бечевку». Зарядив винтовку, я опустился на колено и стал целиться на стук. Выстрелил. «Высоковато», — сказал инструктор. «Возьми чуть ниже». «Добро. Возьмем чуть ниже. Отойди, дерни еще разок». Я нажал спуск, грохнул выстрел. Я встал, открыл затвор и положил винтовку на стол. Инструктор пошел к мишени и вдруг закричал: «Попал! В самом деле попал!» Он размахивал палкой, ее конец был расщеплен пулей. «Давай еще!» — кричали ребята, толпившиеся за ограждением. «Вот это стрелок! Давай еще!» Ведь никто не подозревал, что стрелял незрячий человек. Вот уж действительно слепая удача. Но я старался выглядеть невозмутимо. Проговорил с апломбом: «Я вам показал, товарищи, как надо стрелять. А теперь посмотрим, что у вас получится». Желающих пострелять оказалось столько, что тир нам удалось свернуть лишь после закрытия городского сада. Вернувшись в Москву, я стал систематически тренироваться. У меня был спортивный вальтер, а позднее малокалиберный наган. В доме химической обороны, где я стал заместителем начальника, на стену подвешивали ящик с песком, а на него болт с веревкой. Кто-нибудь дергал за веревку, болт стучал по ящику, а я стрелял с дистанции 5-6 метров. Если пуля летела мимо и ковыряла стену, наш штатный художник, бывший красноармеец Миша Калишевич, зашпаклевывал и закрашивал поврежденное место. К утру стенка была как новенькая. Дом химобороны помещался в бывшей церкви, стены толстые, а художник Миша жил тут же, на бывшей колокольне, и он с удовольствием помогал мне. Регулярно тренировался я и из духовой пневматической винтовки в тире бывшего межевого института в Гороховском переулке. Я заметил, что меткими, полноценными у меня получаются только первые 10 выстрелов. Потом меткость резко падает. Очевидно, стрельба на слух очень утомляет нервную систему. Настойчиво занимался и дома, благо что комната была изолированная. Сидя на диване против печки, я пускал из малокалиберного револьвера пулю за пулей в газетный лист, растянутый перед раскрытой дверцей, целясь на треск горящих дров. Все эти навыки пригодились. Впоследствии стрелять мне приходилось часто и много. Правда, не столько на точность попадания, сколько на проверку живучести, долговечности оружия и на его отладку. Стрелял в заводских тирах или в цехе в ящик с песком. При этом напрягал слух. По звуку я научился определять малейшие помехи в работе системы, их характер и причины. Но об этом дальше. Здесь я хочу рассказать о самом главном в моей жизни, о вступлении в партию. Вопрос об этом стал передо мной еще в памятном 1924 году во время Ленинского призыва. Когда мне было 18 лет, я командовал взводом ЧОН в Очамчире. Однако кое-кто из нас, и я в том числе, слишком буквально, прямолинейно поняли слова Владимира Ильича Ленина на третьем съезде комсомола. «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Мы наивно думали, что надо сперва владеть всеми основами марксистской теории, тем более, что впереди было еще достаточно лет комсомольского возраста, который тогда кончался в 23 года. Теперь понятно, насколько я заблуждался. Понятно, что главное — это убежденность, преданность идеям и делу коммунизма, что учиться можно и нужно, и будучи членом партии. Ведь на том же съезде Владимир Ильич говорил, что если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше. Но факт остается фактом. В 1924 году я в партию не вступил. Затем ранение, потеря зрения и годы искания своего места в жизни. В 1929 году меня приняли в кандидаты партии. Приближалось осуществление моей заветной мечты. Весной 30-го года партбюро Губсовпартшколы, где я в то время учился, должно было рассмотреть мое заявление о приеме в члены ВКПБ. Все шло нормально, и рекомендации я получил, и анкету собирался заполнять, но тут весь наш совпартшкольский коллектив был направлен на коллективизацию в районы Московской области, где мы проработали почти до самого окончания учебного года. И пришлось, набравшись терпения, пробыть в кандидатах еще целый год. Только в марте 1931 года я был принят в члены партии уже в парторганизации Московского совета Осовиахима. Партбюро, учитывая мой опыт работы с молодежью, прикрепило меня к комсомольской организации Московского, а затем Центрального совета Осовиахима. И снова, наряду с другими партийными поручениями, я много лет работал с комсомольцами, молодежью.